Долго не мог он узнать часа, когда очнулся. Были рассвет или сумерки, в комнате все еще было темно. Он не мог означить именно, сколько времени спал, но чувствовал, что сон его был сном болезненным. Опомнись, он провел рукой по лицу, как будто снимая с себя сон и ночные видения. Но когда он хотел ступить на пол, то почувствовал, что как будто все тело его было разбито, и истомленные члены отказывались повиноваться. Голова его болела и кружилась, и все тело обдавало то мелкую дрожью, то пламенем. Вместе с сознанием воротилась и память, и сердце его дрогнуло, когда в один миг пережил он воспоминанием всю прошлую ночь. Сердце его сильно билось в ответ на его раздумья. Так горячи, свежи были его ощущения, что как будто не ночь, не долгие часы, а одна минута прошла по уходе Катерины. Он чувствовал, что глаза его все еще не обсохли от слез, или новые свежие слезы брызнули, как родник, из горячей души его. И чудное дело, ему даже сладостны были муки его, хотя он глухо слышал всем составом своим, что не вынесет более такого насилия. Была минута, когда он почти чувствовал смерть и готов был встретить ее как светлую гостью. Так напряглись его впечатления, таким могучим порывом закипела по пробуждении вновь его страсть, таким восторгом обдала душу его, что жизнь, ускоренная напряженную деятельностью, казалось, готова была прерваться, разрушиться, истлеть в один миг и угаснуть навеки. Почти в эту же минуту, как бы в ответ на тоску его, в ответ его задрожавшему сердцу зазвучал знакомый, как та внутренняя музыка, знакомая душе человека в час радости о жизни своей, час безмятежного счастья, густой серебряный голос Катерины. Близко, возле, почти над изголовьем его началась песня, сначала тихо и заунывно. Голос то возвышался, то опадал, судорожно замирая, словно тая про себя и нежно лелея свою же мятежную муку ненасытимого сдавленного желания, безвыходно затаенного в тоскующем сердце. То снова разливался соловьиную трелью, и весь дрожа, пламенея уже несдержимую страстью, разливался в целое море восторгов, в море могучих, беспредельных, как первый миг блаженства любви звуков. Ордынов отличал и слова. Они были просты, задушевны, сложенные давно прямым, спокойным, чистым и ясным самому себе чувством. Но он забывал их, он слышал лишь одни звуки. Сквозь простой наивный склад песни ему сверкали другие слова, гремевшие всем стремлением, которое наполняло его же грудь, давшие отклик сокровеннейшим, ему же неведомым изгибом страсти его, прозвучавшим ему же ясно целым сознанием о ней. И то слышался ему последний стон безвыходно замершего в страсти сердца, то радость воли и духа, разбившего цепи свои и устремившегося светло и свободно в неисходное море невозбранной любви, то слышалась первая клятва любовницы с благоуханным стыдом за первую краску в лице, с молениями, со слезами, с таинственным робким шепотом, то желание вакханки, гордая и радостная силой своей, без покрова, без тайны, сверкающим смехом обводящая кругом опьяневшие очи. Ордынов не выдержал окончания песни и встал с постели. Песня тотчас затихла. «Доброе утро с добрым днем прошли, мой желанный!» — зазвучал голос Катерины. «Добрый вечер тебе! Встань, приди к нам, пробудись на светлую радость. Ждем тебя, я да хозяин, люди все доброе, твоей воле покорное. Загаси любовь и ненависть, коли все еще сердце обидой болит. Скажи слово ласковое». Ордынов уже вышел из комнаты на первый оклик ее, и едва понял он, что входит к хозяевам. Перед ним отворилась дверь, и ясна, как солнце, заблестела ему золотая улыбка чудной его хозяйки. В этот миг он не видал, не слыхал никого, кроме ее. Мгновенно вся жизнь, вся радость его слились в одно в его сердце, в светлый образ его Катерины. «Две зари прошло», — сказала она, подавая ему свои руки. — Как мы попрощались с тобой. Вторая гаснет теперь. Посмотри в окно. — Словно две зари души красной девицы, — промолвила, смеясь, Катерина. — Одна, что первым стыдом лицо разрумянит, как в первинку скажется в груди одинокое девичье сердце. А другая, как забудет первый стыд красная девица,

Ничего не выражалось на его бледном лице, только губы синели и слегка трепетали. Катерина подошла к столу, уже не смеясь более, и стала убирать книги, бумаги, чернильницу, все, что было на столе, и сложила все на окно. Она дышала скоро, прерывисто и по временам жадно впивала в себя воздух, как будто ей сердце теснило. Тяжело, словно волна прибрежная, опускалась и вновь подымалась ее полная грудь. Она потупила глаза, и черные смолистые ресницы, как острые иглы, заблистали на светлых щеках ее. «Царь-девица», — сказал старик. «Владычица моя», — прошептал Ордынов, дрогнув всем телом. Он опомнился, заслышав на себе взгляд старика. Как молния сверкнул этот взгляд на мгновение, жадный, злой, холодно-презрительный. Ордынов привстал было с места, но как будто невидимая сила сковала ему ноги. Он снова уселся. Порой он сжимал свою руку, как будто не доверяя действительности. Ему казалось, что кошмар его душит, и что на глазах его все еще лежит страдальческий, болезненный сон. Но чудное дело, ему не хотелось проснуться. Катерина сняла со стола старый ковер, потом открыла сундук, вынула из него драгоценную скатерть, всю расшитую яркими шелками и золотом, и накрыла ею на стол. Потом вынула из шкафа старинный прадедовский весь серебряный поставец, поставила его на середину стола и отделила от него три серебряные чарки — хозяину, гостю и чару себе. Потом важным, почти задумчивым взглядом посмотрела на старика и на гостя. «Кто ж из нас кому люб или не люб?» — сказала она. «Кто не люб кому, тот мне люб, и со мной будет пить свою чару. А мне всяк из вас люб, всяк родной. Так пить всем на любовь и согласие». «Пить да черную думу в вине топить», — сказал старик изменившимся голосом. «Наливай, Катерина». «А ты велишь наливать?» — спросила Катерина, смотря на Ордынова. Ордынов молча подвинул свою чарку. «Стой! У кого какая загадка и думушка, пусть по его же хотению избудется», — сказал старик, подняв свою чару. Все стукнули чарками и выпили. «Давай же мы теперь выпьем с тобой, старина», — сказала Катерина, обращаясь к хозяину. «Выпьем, коли ласково твое сердце ко мне. Выпьем за прожитое счастье, ударим поклон прожитым годам, сердцем за счастье да любовью поклонимся. Вели ж наливать, коли горячо твое сердце ко мне». «Венцо твое крепко, голубица моя, а сама только губки помочишь», — сказал старик, смеясь и подставляя вновь свою чару. «Ну, я отхлебну, а ты пей до дна. Что жить, старинушка, тяжелую думу за собой волочить? А только сердце поет с думы тяжелой. Думушка с горя идет, думушка горе зовет. А присчастье зовется без думушки. Пей, старина, утопи свою думушку». «Много ж знать горе у тебя накипело, коли так на него ополчаешься. Знать разом хочешь покончить, белая голубка моя. Пью с тобой, Катя. А у тебя есть ли горе, барин, коль позволишь спросить?» «Что есть, то есть про себя», — прошептал Ордынов, не сводя глаз с Катерины. «Слышал, старинушка, я и сама себя долго не знала, не помнила, а пришло время, все спознала и вспомнила. Все, что прошло, ненасытной душой опять прожила». «Да, горько, коль на бывалом одном пробиваться начнешь», — сказал старик задумчиво. «Что прошло, как вино пропито? Что в прошлом счастье? Кафтан износил и долой». «Новый надо», — подхватила Катерина, засмеявшись с натуги, тогда как две крупные слезинки повисли, как алмазы на сверкнувших ресницах. «Знать, веку минутой одной не прожить, да и девичье сердце живуче, не угоняешься, Влад. Спознал, старина? Смотри, я в твоей чаре слезину мою схоронила». «А за много ли счастья ты свое горе купила?» — сказал Ордынов, и голос его задрожал от волнения. «Знать, у тебя, барин, своего много продажного», — отвечал старик, — «что суешься непрошенный». И он злобно и неслышно захохотал, нагло смотря на Ордынова. «А за что продала, то и было», — отвечала Катерина как будто недовольным, обиженным голосом.